Нужно, чтобы Елизавета с Борисом проработали, как с текущим расположением блоков все правильно провести. Герметизация есть. Нет воздушных баллонов и водометов, чтобы плыть. Но сделать не так долго. «Радует», — улыбнулся командир. «Приказ двум ИИ отправил. Как только освободятся, тут же приступят к обработке твоего запроса». «Дальше. Система обороны», — уже не так радостно говорил командир. «Тут есть 5 колец обороны, если говорить прямо. Сейчас мы находимся между 5-м и 4-м. 5-й внешний». «То есть внешний периметр, в котором предполагается сражение с противником», — тут же уловил смысл Джон. «Тут мы можем чувствовать себя весьма спокойно. Скинь-ка файлы». Завис на мгновение штурмовик, а потом улыбнулся. «Ага, поймал. Вижу. Ну, что могу сказать? Организовали они оборону весьма хорошую. 5-е кольцо, правильно сказали, зона основных боевых действий, где возможны встречные нападения. Мелкие базы, патрули и так далее. В основном для действий маневренных групп. 4-е кольцо. Вот тут у них интересно. Тут больше оборонительных сооружений, но все равно достаточно открытых пространств. Тут уже маневренная оборона предполагается, если судить по структуре, всего, что тут есть. Засады, прямая оборона и тому подобное. То есть, вплоть до 3-го кольца мы можем ехать без особых проблем, улыбнулась Лия. Схема есть у Николая и Андрея? «Все есть», — кивнул Ярев. «Черт, и это только благодаря одному дрону?» — вздохнула Лия. «Сколько же чудес вокруг, сколько неизведанного рядом». «Дальше 3-е кольцо, назовем его переходным», — еще сильнее начал хмуриться Джон. «Вот тут просто так проскочить уже не выйдет. Придется выжигать минимум 2 опорника, чтобы проскочить. И там, да, скрываться уже не получится. И постоянно придется отражать нападение. А вот 2-е кольцо, оно уже сплошное. Довольно хорошо укрепленная система обороны. Причем тут уже не окопы, там уже здания, доты, металлические сооружения. Просто так прорваться не выйдет». «Возможны потери?» — уточнил Андрес. «Вероятны», — кивнул Джон. «По крайней мере, шансы на ранение у всех высоки, а раны... «Сами знаете, какие они...» «Твою мать!» Раскашлившись, он прикрыл рот рукой, а когда отставил ее, увидел кровь на ней. Облучение давало о себе знать. Это был уже не первый случай, как у остальных. Но он явно давал знать, времени у них остается мало не только из-за того, что корабль скоро приземлится. Нет. Скоро они просто не смогут воевать, если будут дальше тянуть. Поэтому они должны постараться все сделать как можно быстрее. «Укол?» — приготовилась, напряглась Анна, смотря на своего товарища. «Нет, все хорошо», — улыбнулся он. «Продолжаем. 1-я линия обороны. Само плато. Тут достаточно много всего. Придется глушить дронами еще на подходе. Причем придется сделать запас. Я оцениваю в 250 штук, минимум. При этом штурмовые истребительные дроны нужно будет переместить в 1-ю машину. «Сделаем», — кивнул Андрес. «Стеллажи там уже готовы», — тут же добавил Рен. «Тогда что?» — осмотрел всех Ярев. «Готовимся к боевым действиям на 4-й-3-й линиях обороны? Анализ показывает, что 1-е боестолкновения будут уже завтра». «Ну, значит, завтра и будем принимать бой», — уверенно произнесла Анна. «Я им головы оторву, уроды!» «А космический корабль...» «Ага, вижу», — начала изучать снимки Лия. «Космический корабль влетает вон в тот отсек. Предлагаю в него запускать по 1-2 дрона ежедневно, чтобы срывать восстановительные работы. Может, нам и штурмовать не придется их?» «Придется», — хмыкнул Ярев. «Причем